Я сидел в квартире один, вдруг раздался звонок. Я открыл и увидел лягушку. Маленькую зеленую лягушку. «Как ты смогла позвонить?» — спросил я. «Ква, квартира свободна? Можно войти?» «Пожалуйста». «Спасибо». Лягушка перепрыгнула через порог и весело подняла лапку. «С болотным приветом». «С болотным? Но чем, собственно, я обязан?» «Ты кто?» «Писатель». «А я твое счастье». «Почему?» «Ну, как ты не понимаешь? Ты опишешь этот случай, и получится сказка. А я у тебя переночую за это. Можно?» «Пожалуйста». Она прыгнула в комнату и тут же устроилась на тахте, распахнув рот, как огромный кошелек. «Ква! Не думай, что я зеваю. Это я так улыбаюсь. А эта луна, конечно, электрическая». «Это торшер. А где ты живешь?» «Это сложный вопрос. Ты знаешь пруд возле завода?» «Знаю». «Там вокруг столько строят. Просто ужас. Шум, скрежет, пыль. Вот я и переселяюсь». «Ко мне?» «Зачем к тебе? За город». Мне стало ее искренне жаль. «Путь у тебя не ближний, тебе надо подкрепиться». «Конечно. Мух у тебя случайно нет?» «Что ты?» — сказал я брезгливо. «Мы их уничтожаем». «Ну, тогда дай мне просто кваши». «Ну, у меня только кефир, это вроде простокваши». «Тем лучше. Люблю модную пищу». «Тогда прошу», — сказал я. «Налей в тарелку. Вот так». Лягушка со всего размаха тут же плюхнула с нее, обдав мой пиджак брызгами. Она быстро ела кефир, не обращая на меня внимания. «А теперь я посидела бы в ванне». Я осторожно взял в обе руки тарелку, отнес лягушку в ванную и открыл кран. «Ква-ква, теплей, теперь холодней, ква, опять теплей, стоп, ква». Я закрутил кран и попробовал воду. «Просто холодная вода», — сказал я. «Не просто холодная, а как весной в полнолуние. Не понимаешь, не спорь. Принеси мне какие-нибудь цветы с широкими листьями и поставь их в ванну. Кувшинок у тебя нет?» «Чего нет, того нет», — сказал я и пошел за фикусом. «И захвати торшер. Вот, отлично. Есть вода, есть луна, есть кувшинки. Ты неплохой человек. Сейчас я тебе спою. Как сяду под луну, как сяду под луною, кружится, кружится, кружится, ах, кружится голова, ах, вечно так со мной, ах, вечно так со мною, ква-ква, ква-ква, ква-ква. Туман застыл над лугом, туман застыл над лугом. Не дви, ах, не дви, ах, не движется, не движется трава. Весь мир вынимает звук, весь мир вынимает звуком. Ква-ква, ква-ква, ква-ква. Знаете что? Оставайтесь у меня навсегда, а? Что же я буду у тебя делать? Ты думаешь, мы только квакаем? А мухи? А вредные насекомые? Я их должна уничтожать. Я и погоду предсказываю. Как же я буду у тебя трудиться в таких условиях? Нет уж, уволь. Нам придется расстаться. Приготовь бидончик с водой, положи туда травки и отвези меня завтра на электричке куда-нибудь подальше. А сейчас я буду спать. Ну, знаете, вы все-таки странная особа. Едите, сидя в тарелке, спите в воде. Привычка, друг мой. Вынеси тихонечко торшер, как будто заходит луна. Спокойной ночи. Какое все-таки счастье, что она ко мне заглянула. И ничего удивительного. Живу я на первом этаже. Одно меня только поражает во всей этой истории. Как она смогла позвонить?